Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 16 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Омбудсмен НКР осудил действия Азербайджана. Материал из арцахской структуры Армянской революционной федерации «Дашнак Цуцюн». Министр иностранных дел НКР о первопричине отсутствия прогресса в карабахском урегулировании. Итак, подробности новостного блока. Предлагаем вашему вниманию фрагмент итоговой пресс-конференции министра иностранных дел НКР Масиса Маиляна. В стержневых вопросах ничего не изменилось, никаких подвижек нет. Статус Нагорного Карабаха и переговорные стороны. Об этом свидетельствует и недавнее заявление президента Азербайджана, что единственные стороны конфликта – это Ереван и Баку. Вопрос, в чем причина вот этого, что нет подвижек? И что должно произойти, какие реалии должны иметь место, чтобы что-то сдвинулось с места, чтобы был действительно реальный прогресс в переговорах? Во-первых, кто является стороной конфликта, а кто нет, определяет не президент Азербайджана. Есть в рамках ОБСЕ, в том числе согласие Азербайджана о том, что есть три стороны в конфликте. А две стороны, это Армения и Азербайджан, они члены ОБСЕ, и третья сторона, это Нагорный Карабах. Почему нет подвижек? Потому что конфликт является столкновением систем ценностей. Это противодействие со стороны Азербайджана, который пытается насильственными методами не дать, чтобы вот эти наши цели и нам чаяния воплотили в жизнь. И в этом плане как минимум две войны были начаты, инициированы Азербайджаном. Для них они закончились безуспешно, ну и сейчас они никак не смирятся вот с этой ситуацией. Это вот самая как бы ключевая, сутевая часть того, почему нет подвижек. Должна измениться политика Азербайджана, потому что эта политика является угрозой региональному миру и безопасности. Кроме того, ну, возможно, в один день в Азербайджане к власти придут демократические силы, тоже вариант. Мы спросили Масиса Маиляна также о том, что в СМИ, в частности в социальных сетях, тиражируется его имя в качестве потенциального фигуранта президентских выборов 2020 года. Я считаю, что пока преждевременно обсуждать эти вопросы. На самом деле, я считаю, что был дан какой-то фальстарт всему этим обсуждениям. Вот, скажем, 8 месяцев, да, там бархатная революция в Армении и так далее. Не было, наверное, это объективно. Вот в этот период такой созидательной большой работы не было проведено. Хотя то, что происходит в Армении, я считаю, это процесс позитивный в целом, на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Поэтому там уже это заканчивается. Если сразу после этого здесь начнутся какие-то процессы, это означает, что мы потеряем еще несколько месяцев. Я считаю, что на самом деле преждевременно сейчас обсуждать эти вопросы. Это был фрагмент годовой пресс-конференции министра иностранных дел НКР Масиса Маиляна. Сегодня в зале заседаний парламента НКР свою работу начало 33-е общепартийное собрание Армянской революционной федерации Дашнак Цуцюн, в работе которого принимает участие около 100 делегатов, представляющих структуры партии в 30 странах. Отметим, что общепартийное собрание Армянской революционной федерации Дашнак Цуцюн впервые проводится в Арцахе. Приветственное послание президента НКР Баку Саакяна зачитал спикер национального собрания республики Ашот Гулян. Президент отметил, что Дашнак Цуцюн всегда был связующим мостом между различными частями армянского народа и пожелал успешной и плодотворной работы собранию. Дашнак Цуцюн наратарбер каруснере хандисанум эн наев михзор камурч вор ну амур э пахум хайреники ёс тюрки мичев капере. Благословил работу собрания предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян. Он выразил благодарность Дашнак Цуцюн за сохранение в тяжелых условиях диаспоры армянской идентичности, школы, языка. Շատ շնորհակալ եմ, որ Սփյուռքի պայմաններում, ցանր պայմաններում կարողացել եք հայապահպանման գործը բարձր մակարդակի վրա պահել։ Հայոց դպրոցը, հայոց ազգային նիստուկացը։ Представитель Бюро Армянской революционной федерации Дашнак Цуцюн Грант Маркарян коснулся последних развитий в Армении и вокруг нее. Апрельскую бархатную революцию в Армении он назвал национальным возрождением, неизбежностью, вместе с тем указав на некоторые пункты, по которым позиции нынешнего руководства Армении и руководства Дашнак Цуцюн расходятся. Грант Маркарян отметил, что несмотря на то, что Дашнак Цуцюн не представлен в сегодняшнем парламенте, парламенте Армении он не может быть инертным к вопросам национального значения. Կարնանը տեղի ունեցած իրադարձությունները մենք համարում ենք համաժողովրդական զարթուն։ Միևնույն ժամանակ անխուսափելի։ Թվում էր ամեն ինչ դեպի լավն է գնում, սակայն շատ կարճ ժամանակ հետո հասկացանք, ոչ հարկանք կա, ոչ էլ այլ տեսակետ լսելու հանդուրժողականություն։ После первого пленарного заседания его участники посетили Степанакерский мемориальный комплекс, возложили цветы и венки к памятникам погибших в Арцахской войне, а также к могиле первого руководителя Нагорно-Карабахской республики Артура Макарчана. Омбудсмен НКР Артак Бегларян осудил преследование Азербайджаном в отношении международных кинопроизводителей за съемку фильма в Арцахе. В заявлении омбудсмена, в частности, говорится, в последние дни Азербайджан делает мишенью международных партнеров фильма Дживана Аветисяна «Врата в рай», осуществляя публичное и закрытое давление на них, чтобы они воздержались от съемок фильма и посещения Арцаха. В частности, некоторое давление зафиксировано в отношении литовского кинопроизводителя Кестутиса Дроздаускаса. Попираются его права, в частности, на свободу передвижения, неприкосновенность личной жизни, ряд других прав. Подобными шагами Азербайджан в очередной раз преследует цель продолжить политику по международной изоляции Арцаха, максимально ограничивая реализацию многих неотъемлемых прав жителей Арцаха, в том числе культурных. Подобная политика грубейшим образом нарушает нормы международного права в области прав человека и взятые Азербайджаном международные обязательства, говорится в заявлении. Отметим, что работающая над фильмом «Врата в рай» команда выступила с сообщением, в котором говорится, что азербайджанская община с начала октября пыталась мешать производству киноленты. Именные письма с угрозами были отправлены литовским и французским кинопроизводителям, а также исполнителю главной роли. Прискорбно, что сокинопроизводители фильма и иностранные актеры вынуждены сталкиваться с подобными явлениями, когда их первичной целью является обеспечение мира и информированность о самом опасном конфликте региона, говорится в сообщении съемочной команды фильма. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В эти дни во всем мире армяне вспоминают жертв бакинских погромов. Ровно 29 лет назад, с 13 по 20 января 1990 года, в Баку начались массовые погромы коренного армянского населения. Несколько тысяч озверелых сторонников Народного фронта Азербайджана устроили массовые погромы именно по национальному признаку. Беспорядки на этнической почве в Баку сопровождались грабежами, убийствами, поджогами, звучали лозунги «Баку без армян». Как и в Сумгаите, советское руководство вновь оказалось не в состоянии остановить армянскую резню. Лишь с 19 на 20 января были введены советские войска в Баку. Моя собеседница, беженка из Баку, Лариса Мелкумян, приехала в Степанакерт, будучи молодой девушкой. Сегодня она многодетная мать, имеет 5 детей. О себе и о погромах в Баку она рассказала. Мы жили в Баку, в нашем дружном дворе. Были разные национальности. Грузины, армяне, украинцы, азербайджанцы. Все жили дружно. Я с отличием закончила среднюю школу, русскую школу. Потом поступила в инженерно-строительный институт. Закончила в 88 году. Мне уже предложили место работы в проектном институте, где я защищала диплом. Но когда уже начались карабахские события в 88 году, я приехала в Степанакерт. Но мои родители остались в Баку. Но чем дальше ситуация не окалялась, моим родителям тоже пришлось услышать угрозы. И они тоже переехали в Карабах. Тут длительное время оставались мои родственники. Всем угрожали. Моя двоюродная сестра очень пострадала. Хорошо, что она вовремя все-таки выехала с детьми. Но у нее там остался муж, престарелая мать. Им угрожали, избивали. Если вы не уедете, то еще хуже вам будет. После этого они тоже выехали все. О жестокости бакинских погромов сегодня не будем говорить, но то, что это была продуманная националистическая акция, подтверждают многие факты. О том, что приехала в Степанакерт, Лариса нисколько не жалеет. После того, как мои родители тоже приехали в Карабах, мы здесь строились. Мой отец устроился на работу. Я работала. И потом началась война здесь. В 93-м году, накануне Нового года, пришло известие. Погиб мой двоюродный брат. Это была очень сильная трагедия для нашей семьи. И другие близкие родственники мы потеряли в этой войне. Несмотря на все эти трудности, которые мы пережили здесь, я не жалею все равно, что меня забросила судьба именно в Карабах. На сегодняшний день очень рада за своих детей, что у них есть такая возможность изучать свой родной язык, уметь писать и читать на армянском. У меня, к сожалению, этого не было. Впоследствии Лариса поступила на курсы армянского языка. Сегодня она свободно говорит и читает на родном языке и помогает своим детям в подготовке к урокам. И о погоде. В четверг, 17 января, на территории НКР ожидается облачная погода, осадки в предгорных районах в виде мокрого снега. В горных районах в виде снега. Ветер юго-западный 3-5, в отдельных местах с усилением до 22 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 3 ночью, днем 0, плюс 5 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.